«Они как раз над нами», — сообщил Дэн, стоя перед экраном, но глядя в потолок. Комцентр с тюрьмой успели переехать на 6-й этаж, однако обратный путь, увы, был отрезан. Балфер планомерно выводил из строя осмотренные сектора, и 4-й и 5-й этажи лежали сверху мертвым грузом. Минут через 20 дойдут до конца коридора и будут спускаться. Сколько их осталось? Для проформы поинтересовался Станислав. Он тоже следил за камерами. 11. С Балфером 12. «А нас по-прежнему 13», — с тихим триумфом напомнила Полина. «Даже 14». Роджер погладил вернувшегося на плечо Петровича. «Жаль, в бою от некоторых проку поменьше». «Пускать их в комцентр ни в коем случае нельзя», — решил капитан. «Придется встречать дорогих гостей у ворот». Команда ответила ему хмурыми кивками и принялась разбирать оружие. «Роджер, Винни, вы займете позицию входа в сектор 6А», — распоряжался Станислав, вводя пальцем по схеме. Сам капитан ограничился парой запасных обоим. Своему бластеру он доверял больше, чем пиратскому гранатомету. «Дэн, Тед, давайте со мной к 12R». «Владимир». Капитан оценивающе посмотрел на ученого. Тот храбрился, но, по безжалостному мнению бывшего космодесантника, пускать микробиолуха в бой было равносильно броску во врага подушкой. Только из подушки при попадании полетят всего лишь перья. Запритесь в комцентре и охраняйте женщин. «А я?» — возмутился хакер. «И приравненных к ним ценных членов экипажа», — с нажимом добавил капитан. «Будешь следить за вражескими перемещениями и докладывать нам». Фрэнк успокоился. Зато обиделась Джилл. «Я не женщина», — с жаром возразила она. «Ну, то есть, я не такая женщина, чтобы сидеть в подвале и трястись от страха. Я тоже хочу воевать». Станислав хотел для острастки рявкнуть, что капитанские приказы не оспариваются, но еще раз глянул на схему и передумал. «Хорошо. Вы с Михалычем будете сидеть вот здесь», — указал он на относительно безопасный, но все-таки требующий прикрытия участок. «Но без команды не стрелять, ясно? Просто сообщите нам, если отсюда кто-то появится». «А я?» — начала Полина. «Капитанские приказы не оспариваются!» Катер уже вылетел из дока, но жалобные вопли опоздавших растрогали экипаж. Точнее, среди бегущих был техник, слишком ценный для крейсера, чтобы им разбрасываться. Катер завис над самым краем шахты. Люк распахнулся, и троицу в десяток рук затянули внутрь. «В последний момент удрали», — пожаловался техник, немного переведя дух. «Балфер совсем рехнулся. Гонит остальных вперед, как на убой. К счастью, там дикая пальба началась. Ну а мы под шумок в сторонку, в сторонку». «Пальба? С кем?» «С унылым Роджером?» Кличка бывшего копа впервые была произнесена почтительно полушепотом. «И как? Много у него людей?» «Сотни!» — уверенно заявил техник, в изнеможении откидываясь на спинку кресла. 6-й этаж действительно встретил Балфера шквальным перекрестным огнем. Шквальчик, правда, был так себе. Балла 2-3, но после зловещей, изматывающей нервы тишины верхних этажей даже он заставил пиратов дружно упасть на пол и открыть ответную пальбу. Проку с нее было немного, обе стороны стреляли вслепую, едва высунув дуло за край стены. Так что потери ограничились только 3 дезертирами. Это, впрочем, выяснилось уже потом. А пока Балфер лихорадочно размышлял, что ему предпринять. Выход с лестничной клетки слишком хорошо простреливался из обоих концов коридора, где засели враги. Перебежать его и нырнуть в боковой от вилок под ливнем лучей и плазмы было невозможно, разве что разбиться на пары и использовать партнера как щит. Но половина команды этот план точно не поддержала бы. «Гранаты у кого-нибудь есть?» Балфер снял с пояса 2 штуки, еще 3 насобирали по карманам. «Трехглазый! Ты кидаешь влево, я вправо. А ты и вот ты сразу после взрывов перебегайте на ту сторону, ясно? Зайдете в тыл той сволочи, что засела справа, и перебьете ее, или хотя бы отвлечете». Избранные неуверенно кивнули, но адмирал, не оставляя им времени на раздумья, одну за другой швырнул гранаты в коридор. Загрохотало. По стенам, оставляя рваные борозды, противно завизжали осколки, проход заволокло дымом и пылью. «А теперь вперед!» — рявкнул Балфер, отвесив ближайшему пирату напутственный пинок под зад. «Сильно задело». Станиславу очень хотелось добавить, «я же приказывал не высовываться, но ситуацию это вряд ли улучшило бы. Хорошо еще, что осколком в плечо прилетело, а не плазмой в лоб». «Да нет, вроде». Теодор мужественно попытался пошевелить рукой и взвыл сквозь стиснутые зубы. «Но больно, мать его!» Правый рукав быстро напитывался темной кровью. «Иди в медотек», — велел капитан. «Пусть док посмотрит». «Угу, я ему с порога покажу и сразу обратно», — мрачно пошутил Теодор, отползая назад. Дым стоял стеной, но Дэн все-таки несколько раз в него пальнул и был вознагражден воплем и глухим ударом. «Перебегают гады». Станислав тоже возобновил заградительный огонь и почти сразу же в коме испуганно зачастил Фрэнк. «Капитан, трое прорвались в центральный коридор!» В медотсеке Теду обрадовались. Владимир пальнул в него из бластера, а Наталья упала в обморок. «Капитан же запретил вам брать оружие!» — возмутился пилот, оглядываясь на пробитый насквозь косяк. «Скажи спасибо, что он в тебя светошумовой гранаты не кинул!» — нервно хихикнула Полина, бросаясь навстречу приятелю. Мария Сидоровна засуетилась возле Натальи, похлопывая ее по щекам и обмахивая вытащенным из кармана платком, большим и клетчатым. «Спасибо», — с чувством сказал Теодор, подходя к столу, на котором доктор уже торопливо распаковывал походную аптечку. «Мне и обычной гранаты вполне хватило». Владимир обиженно поджал губы и отвернулся, но с бластером не расстался. «До свадьбы заживет», — заключил доктор, осторожно осмотрев рану. Осколок торчал из нее как зуб, и хорошо, что Теду не пришло в голову выдернуть его по пути. Кровопотеря могла быть намного большей. Но мне понадобится небольшая помощь. «Я могу», — тут же вызвалась Полина. «Я крови не боюсь, честно». «А ты когда-нибудь у операционного стола стояла?» — сомнением поинтересовался Вениамин. Он тоже студентом был уверен, что ничего не боится, пока его позеленевшего не вынесли из морга. «Да». Быстро и гордо ответила девушка. «Ассистировала ветеринару, когда мы стерилизовали кота. А уж сколько я на биофаке лягушек и мышей зарезала!» «Вениамин Игнатьевич, а может, вы сами справитесь?» — жалобно спросил Тед. Доктор только усмехнулся, протирая руки дезинфектантом. «Они повернули влево!» Фрэнк отправил сообщение на общей частоте всем трем группам. «К нам!» Роджер попытался осторожно выглянуть из-за угла, но тут же спрятался обратно. Из клубков дыма злыми окуренными пчелами посыпались комки плазмы. Лицо обдало жаром. «Черт! Надо отступать, иначе нас в клещи зажмут!» «А давай эту троицу на джил прогоним», — предложил Винни. «У нее позиция удобная. Продержит их, пока мы чуток не разгрузимся. Тогда уже они между двух огней окажутся». «И как ты собираешься это сделать?» Пилот многозначительно ухмыльнулся и вытащил из кармана пульт. «Тсс! Слышали?» Крадущаяся по коридору троица замерла, обратившись вслух. За углом действительно что-то не то цокало, не то похрустывало, как будто там засело огромное инопланетное насекомое, от нетерпения переминаясь на месте и пощелкивая жвалами. Или это всего лишь стучал когтями степянский биолог Гажор? Но такой вариант показался бы пиратам еще менее правдоподобным, если бы вообще пришел им в голову. У псины был приказ привлечь внимание врагов и, сохраняя дистанцию, отступить, заманивая их в нужный коридор. Но Винни не учел, что имеет дело уже не с абордажниками, а с мародерами. Проверять, кто издает такие загадочные и жуткие звуки, им совершенно не хотелось. Переглянувшись, они дружно послали Балфера на детородный орган, прячущийся за поворотом твари, и попятились. Собачке пришлось подойти ближе, и еще ближе, и еще наполовину высунувшись из-за угла. По коридорам разнеслись отголоски воплей, топота пальбы и угасающий вой. На лицо бывшего сержанта страшно было смотреть. «Они ее убили», — простонал он. «Не убили, а сломали», — рассеянно поправил Сакая, меняя обойму. «И вообще, лучше ее, чем нас. Здорово ты с ней придум...» Лучевое ружье шлепнулось под бок Роджеру. Тот недоуменно оглянулся. Винни, все ускоряя шаг, шел к повороту, на ходу вытаскивая из кобур бластеры. «Эй, ты чего? Где? Стой!» Бывший сержант уже скрылся за углом. Зато через камеры слежения его превосходно видел Фрэнк. «Кого ли?» Только и смог произнести он, глядя, как Винни уверенно выходит на середину коридора и начинает палить с двух рук. «Этот сукин сын рехнулся!» Пираты, еще не успевшие опомниться после нападения собачки, так не считали. Увидев деревянную походку и остекленевшие глаза пёсьего мстителя, они с воплями «Киборг!» бросились в рассыпную в каюты и принялись в разнобой стрелять уже оттуда. Но Винни был как заговоренный. Заряды наталкивались на броню его ярости и в ужасе рикошетили. Зато пират, попытавшийся выглянуть из укрытия, тут же получил сгустком плазмы прямо в лоб. Второй был умнее, и дальше кончика ствола из-за косяка не высовывался, но это его не спасло. Киборг шел вперед, стреляя прямо в стенку, пока не прожег ее насквозь вместе с врагом. Третий не выдержал и бросился на утек, петляя, словно вспугнутый заяц. В прямом освещенном коридоре эти метания выглядели жалко, но как раз в этот момент у Винни сели батареи. Обиженно взвыв, пилот швырнул в беглеца бластерами и одним даже попал. Схлопотав по затылку, пират споткнулся и растянулся на полу, а Винни с торжествующим воплем прыгнул ему на спину и вцепился в горло. Сверху на эту живописную композицию коршуном спикировал примчавшийся на выручку, как оказалось, не тому, Роджер и принялся отдирать пилота от уже хрипящей жертвы. «Пусти его, Винни! Он сдается!» Бывший сержант вынужденно. Роджер тоже знал кое-какие силовые приемы, ослабил захват и действительно услышал слабый утвердительный писк. Тем не менее, прошло не меньше 10 секунд, прежде чем Винни нехотя разжал руки, и пират безмолвно обмяк. «Слушай, Кэп, я...» «Осел ты безмозглый!» — рявкнул на него Роджер. «Знал бы, сам бы твою собаку на винтики раскатал! А ну, живо обратно!» План Балфера сработал. Пальба слева прекратилась, справа ослабла, зато раздались выстрелы и крики из глубины коридоров. «Отлично!» — ухмыльнулся адмирал, по большей части имея в виду свое мудрое командование, а не успех разведгруппы. «Вот так и надо работать! Готовьтесь, сейчас будем прорываться за ними!» «Но с другой стороны еще стреляют?» — робко напомнил один из пиратов. «Сейчас перестанут!» — уверенно пообещал Балфер. «Роджер, что там у вас?» — окликнул забеспокоившийся Станислав. Дым начал редеть, и Дэн осторожно ползком выдвинулся вперед, пытаясь оценить обстановку. Капитан недовольно поморщился, но одернуть рыжего не успел. Сакай, наконец, вышел на связь. «Уже ничего», — немного виновато доложил он. «Эту троицу мы обезвредили. А кто вам разрешил оставлять огневую точку?» «Простите, капитан, непредвиденное обстоятельство. Сейчас вер...» Вспышка была такой яркой и звучной, что Станислав на миг ослеп и оглох. К счастью, это оказалась не ядерная бомба, а всего лишь электромагнитная граната. Стенки кают, напротив которых она упала, вогнулись правильными полусферами, но это был лишь побочный эффект от взрыва. Станислав проморгался, потряс головой. Однако ни слух, ни зрение так и не вернулись. Точнее, световые панели погасли, а из клипсы веяло могильной тишиной. Капитан тщетно постучал по кому, потом, спохватившись, окликнул. «Денис!» В ушах болезненно зазвенело. Станислав торопливо пошарил по полу, нащупал ногу навигатора и требовательно за нее дернул. «Дэн, ты живой?» Нога шевельнулась. «Ага». Медленно, словно только что разбуженный, отозвался рыжий. «Оглушило немного». «Меня тоже». Капитан облегченно его выпустил. «Отступаем к центру». Дэн опять подвис. И Станислав заподозрил, что парня не оглушило, а контузило. Но оказывается, навигатор просто обдумывал приказ. «Давайте я лучше этот угол подержу», — наконец предложил он. «И вам тыл прикрою, и если пираты с этой стороны полезут, услышу». Капитан замешкался. Раз уж дело дошло до игры в прятки, Станислав тоже предпочитал водить в одиночку, не отвлекаясь на шаги и сопение напарника. Но Дэн понял, что смущает капитана, и добавил. «Я не буду нарываться, просто в засаде посижу». «Ладно», — решил Станислав. «Сиди». Капитан проверил бластер. К счастью, его несложная начинка выдержала электромагнитный всплеск и, стараясь ступать как можно тише, пошел вдоль стены, изредка касаясь ее кончиками пальцев, чтобы не проскочить нужный поворот. Командный центр был неплохо экранирован. Чтобы вывести его из строя, пришлось бы бросить гранату прямо на пульт. Но шестой этаж пропал со схемы, сплошь закрасившись черным. Полина выглянула в коридор и убедилась, что все без обмана. Темнота за дверью была той же густоты. «Камеры накрылись», — постучав по сенс-панели с несчастным видом, сообщил Фрэнк. «И все управление этажом». «И что теперь?» «Если начинка не погорела, то через несколько минут восстановится». «А до этого нам что делать?» Теодор рванулся к двери, собираясь сделать хоть что-нибудь, но доктор с помощницей повисли на нем медвежьими капканами. «Нам только ждать», — обреченно сказал хакер. Станислав вначале ругал себя, что не догадался взять один из трофейных визоров, но потом сообразил, что его тоже вырубило бы взрывом. А у пиратов-то, наверное, работает. Себя они слепить не стали бы. Взяли гранатку полегче и закинули подальше. Забежать за визором в ком-центр капитан не успел. Хорошо еще, что вовремя затормозил перед поворотом. По коридору кто-то шел. Даже шли, ступая осторожно, но все равно не беззвучно. Бывший космодесантник прижался спиной к стене. Высунуться из-за угла под окуляры тепловизоров — все равно, что показать быку красную тряпку. Красный силуэт. Точнее. Сзади раздались выстрелы. Сначала беспорядочная пальба, потом одиночный и расчетливый. То ли Дэн отстреливался, то ли его отстреливали. Капитан сцепил зубы, понимая, что помочь навигатору все равно ничем не может. Прорыв шел по двум, а то и по трем направлениям, и этот коридор был самым важным. Перестрелка быстро закончилась. Ни криков, ни стонов не последовало, зато приполз запах горелого пластика, и это натолкнуло Станислава на идею. Не высовываясь из-за угла, он встал чуть наискось и всадил десяток зарядов в пол. Покрытие вскипело полуметровыми лужами, экраны визоров сплошь залило алым. Пока пираты, успевшие пройти две трети коридора, лихорадочно переключали аппаратуру из режима тепловидения в простое усиление, Станислав высунулся из-за угла и пару раз пальнул на звуки щелчков и ругани. Едва капитан нырнул назад, как в ответ прилетела такая струя голубовато-белого пламени, будто в коридоре засел огромный дракон. «Твою мать!» — ругнулся Станислав, туша тлеющий рукав о стену. Боли не было. То ли в горячке боя, то ли дело ограничилось опаленной тканью. Во вражеском стане выразились куда заковыристее. В плазмомете Балфера кончились заряды. Отшвырнув бесполезную железяку, адмирал выдернул из-за пояса бластер. Облитая плазмой арка полыхала, как кольцо дрессировщика в цирке, и скакать через него львы не желали. «Держите его здесь», — велел Балфер. «А я сейчас». «Что за черт?» — удивился Винни, поспешно надвигая визор. «Хоть бы предупредили, что и этот этаж обесточат». «Это не наше». Роджер убрал руку от бесполезной клипсы. Слышал, как грохнуло. «Вот что. Я возвращаюсь на точку, а ты упакуй пленного и двигай к ком-центру». «Может, вместе пойдем?» — заколебался пилот. «Не хочется разделяться. А этот и так полчасика полежит. Разоружу только». «Нет», — мотнул головой Роджер. «Ком-центр важнее. Похоже, главный коридор мы уже потеряли, поэтому я быстренько сбегаю, разведаю, что там и как, и обратно». Бежать получилось только до поворота. Дальше Роджер перешел на шаг, причем осторожный. Визор больше раздражал, чем помогал. В непроглядной темноте подземелья усиливать было нечего, а тепловой канал давал всего 2-3 метра видимости, и то поганый. После плазменной перестрелки коридор напоминал парилку. В окулярах алыми призраками колыхались клубы горячего дыма. Система пожаротушения тоже вылетела и со всех сторон негромко, зловеще потрескивала, где затухая, а где и разгораясь. Роджеру померещился еще какой-то звук. Торопливо растянувшись на полу, Сакай прижался к нему ухом и уже отчетливо услышал тяжелое топанье. Через пару секунд к нему добавились голоса, тихие и неразборчивые, но явно чужие. «Шли бы вы назад», — пробормотал Роджер, устраиваясь поудобнее и нацеливая бластер в конец коридора. «Пока по-хорошему предлагаю». Голоса стихли, но шаги становились все громче. Когда из теплового тумана проступил контур армейского плазмомета, Роджер предложил по-плохому, и пират, даже не успев вскрикнуть, опрокинулся назад. «А, сволочь! Получи! На, на, на!» — заорал напарник убитого, длинной очередью полосуя марево перед собой. Сакай вжался в пол, отчаянно завидуя ковриком, и выстрелил в ответ, целясь чуть выше раскаленного, аж сияющего в визоре ствола. Пират всхлипнул. Начал оседать, но в последний миг жизни все-таки успел нажать спуск подствольного гранатомета. Вялая и как будто даже фальшивая перестрелка бывшему космодесантнику быстро надоела. Только заряды и нервы в расход идут. Тот враг, что слева и ближе, стрелял реже одиночными. Высунется и пальнет, высунется и пальнет. Трус. Тот, что справа, поопытнее. Бил парными. Сначала пристрелочный. Осветить и оценить обстановку, потом второй. Один раз действительно чуть не задел. Поймав ритм боя и нарочно поддерживая его методичными размеренными выстрелами, Станислав дождался, когда трус озаботится сменой обоймы, выскочил прямо под его ствол, а нечем. И очередью прошелся по дверной нише, где по расчетам капитана залег более стоящий боец. Оценить результат Станислав не успел. Второй пират наконец перезарядился и открыл такой шквальный огонь, что новой обоймы хватило всего на несколько секунд. К счастью, он и раньше-то стрелял, неважно, от неожиданности совсем окосел. Коридор окончательно превратился в печку, дымную, раскаленную с кучками углей. Пират трясущимися руками попытался запихнуть в бластер очередную обойму, выронил ее, наклонился, но тут из дыма вынырнула призрачно окутанная им фигура и вполне материально легнула стрелка в челюсть. Убедившись, что душа пирата временно разлучилась с его телом, Станислав двинулся дальше, к своей первой, уже неподвижной мишени, на всякий случай продолжая держать ее на мушке. Ногой отпихнул бластер, лежавший слишком близко к трупу, легонько пнул онный в бок, развеивая последние сомнения. Как раз в этот момент система наконец-то справилась с перегрузкой. На этаже загорелся свет, в ком-центре ожили виртокна. «Капитан!» Поздно. Балфер уже несколько секунд подкрадывался к Станиславу со спины, все сокращая дистанцию, чтобы бить наверняка. И теперь между ними оставалось не больше 10 метров. Станислав начал разворачиваться, уже зная, не успеет. В тишине звонкий голос хакера прозвучал из клипсы, как из динамика, больше подгадив, чем предупредив. Для Балфера он стал командой «Огонь». Капитану показалось, что обостренный адреналином слух уловил и сухой щелчок курка, и клокотание плазмы в стволе, а потом торжествующее потрескивание устремившихся к цели сгустков энергии. Но в последний миг наперерез им из бокового коридора метнулась рыжеватая тень. Три легких хлопка, и Дэн, словно врезавшись в невидимую стену, нелепо крутанулся на месте и без звука упал на пол лицом вниз. «Ублюдок!» — матюгнулся Балфер. Человек в капитанской фуражке явно был более ценной добычей, чем рыжий парень. Адмирал вначале даже принял его за Роджера. Но где этот косоглазый набрал столько людей, да еще, похоже, профессионалов? Станислав в бессильной ярости расстрелял в пирата полобоймы, но только иззубрил стену. Балфер метнулся в боковой коридор. Дальше пришлось прятаться уже космодесантнику. Перекатом за ближайший угол. Мозг еще худо-бедно помнил былые навыки, а вот тело успело разлениться и набить парочку синяков. Адмирал, впрочем, все равно оценил его старания. «Откуда здесь взялись эти типы?» — пытался понять Балфер, жадно прислушиваясь, не спешит ли на помощь его команда. Но та будто исчезла вместе с темнотой. Зато к незнакомцу подтянулась подмога. Справа открыли огонь с двух стволов. Позиция у них была неудобная, зацепить Балфера они не могли, но и не давали ему перебежать коридор. До адмирала постепенно стало доходить, что битва проиграна. То ли унылый Роджер основательно пополнил свою команду перед вылетом, то ли на базе оставались люди Альянса, и Япошка сумел с ними договориться. Но пиратская шайка явно столкнулась с превосходящим противником. «Джилл! Михалыч! Попробуйте зайти к нему в тыл!» — крикнул Станислав, опознав своих помощников. «Обложим сукина сына, как крысу!» Это стало последней каплей. «Мы еще посмотрим, кто здесь крысы!» — заорал в ответ Балфер. «Раз вы так цепляетесь за свою базу, то сдохните вместе с ней!» Зажав гашетку, адмирал напоследок облил коридор плазмой, поглубже загнав ублюдочных тварей в их норы, отбросил разряженный бластер, развернулся и бросился на утек. «Капитан, он бежит к лестнице!» Голос Фрэнка плавно изменился от торжествующего до отчаянного, когда хакер понял, что задумал Балфер. «Мерда! У него там флайер! Если он доберется до крейсера...» Станислав вскочил. Он и сам знал, какие кратеры остаются после планетарной бомбардировки. «Скажи доку, что тут нужна его помощь!» Про себя капитан понимал, что помощь уже не нужна, но не мог просто так с этим смириться. «И я за...» Клипса умолкла. Даже раньше. Фрэнк первым увидел, что происходит за углом. Дэн встал. Плавно и уверенно, словно в груди у него не зияли три дырки. Обугленные по краям, ярко-багряные в середине, с потеками мгновенно свернувшейся крови. «Извините, капитан», — спокойно сказал Рыжий, столкнувшись со Станиславом взглядом. «Так получилось». Киборг помедлил еще пару секунд, будто к чему-то прислушиваясь, а затем рванул в противоположную пирату сторону. На полу осталась небольшая алая лужица. «Твою ж мать!» — еле выдохнул Станислав, приваливаясь к стене всем телом. Догонять Балфера было уже бесполезно. Да, собственно, у капитана и так не было шансов. От лестничной площадки донеслось рычание взлетающего флайера, с которым адмирал не расставался на протяжении всего штурма. Благо, машинка была маленькая и маневренная. «Фрэнк, куда он бежит?» Глоссарий. Стенки кают, напротив которых она упала, вогнулись правильными полусферами, но это был лишь побочный эффект от взрыва. Авторы немного поспорили, по какому принципу действует электромагнитная граната 2185 года выпуска, чтобы оказать такой эффект, и пришли к выводу, что внутри у нее электромагнитные волны и гвозди.